747. Гуру. Дар сердца сияет во тьме. Без сердца, без его света, тепла и любви, все потуги что-то понять и чего-то достигнуть бесплодны. Рассудочное постижение учения жизни ожидаемых следствий не даст. Доктрина сердца является собой основу, без которой все построения на песке. Каждый, даже из малых сих, но приносящий теплоту сердца, уже на пути. Как ценно и радостно ощутить дар принесенный, дар сердца. Потому маги и волшебники могут остаться позади, но сердце, теплоту, радость, свет и любовь, несущая людям, может их опередить. Слова апостола о меди звенящей относятся к ним, не имеющим сердца.